Глава 12. «Что за намеки такие? Он совсем, что ли?» «Знаете, — взвинчиваюсь за секунду, — этот ваш начальник с прибабахом сказал, — тыкаю в рубашку, — это моя рабочая форма на сегодня. Я, между прочим, честно работаю». «Ага, — хмыкает Константин, — как и твой муженек». «Да что вы себе позволяете?» — ору как резаная. Видимо, слишком громко, раз Владислав Васильевич заходит на кухню. «Что за шум? Где драка?» — недовольно осматривает нас с Костей. «Ваш сотрудник не верит, что это...» — указываю на его рубашку на мне. «Моя рабочая форма. Он считает, что я уже побывала в вашей постели». «Ябеда, значит», — ухмыляется охранник. «Ну так побывала же», — пожимает плечами Владислав. Совершенно бездумно и со всей дури засаживаю ему пощечину. Костя подрывается, а начальник ржет. «Налей лучше молока», — кивает мне. «И не смей больше так делать, а то отправишься не только покрывало с моей кровати убирать». Иду к холодильнику, достаю молоко, подхожу к раковине и делаю самое удивленное лицо, какое могу. «Ой!» «А молоко кончилось!» Хлопаю глазами и выливаю его в раковину. Выкидываю тетрапак в мусорку и улыбаюсь. «Что-то еще, мой господин?» Костя давится от смеха, а вот Владислав Васильевич прямо пожирает меня глазами. Вот только не пойму, вроде даже не злобно смотрит. Что-то не уверена я, что после такого вообще выйду отсюда живой. Сердце стучит бешено. Играем в гляделки. «Нет, можешь быть свободна. Иди работай». «Простите», — улыбаюсь. «У меня перерыв на ужин, мой господин». «А», — ухмыляется. «Приятного аппетита». «Спасибо». Достаю порцию того же блюда, что шефу делала, только себе я отложила до того, как перец добавила. Сажусь и лопаю. Что босс, что Костя смотрят на меня и молчат. Владислав Васильевич кивает амбалу, и тот быстро сливается, а сам ко мне подходит и ложку у меня забирает. Пробует мое блюдо и морщится. «Тебе не кажется, что слишком пресно? Чего-то не хватает?» Округляю глаза. «Всего тут хватает, мне нравится». А он так улыбается, а потом берет мою тарелку и бухает туда столько острого перца, что драконом стать можно огнедышащим. «Что вы делаете?» Хватаю тарелку, но уже поздно. «Я вторые сутки не ем нормально из-за вас!» Воплю с обидой. «Где я силы возьму ваше поручение выполнять?» «Раньше думать надо было», — ухмыляется. «Да я-то что? Я вам ничего не сделала!» «Я даже не знала, что Тарас у кого-то деньги занял!» Прямо ору. «Я их в глаза не видела, клянусь! Если не верите, давайте поедем к нам домой, и вы убедитесь, что мы таких денег никогда и не видели!» «А поехали!» — убирает тарелку Владислав. Я даже улыбаюсь. Вот теперь он поверит мне и перестанет издеваться. Готова при нем обыскать всю квартиру, чтобы доказать, что не прячу его деньги. Владислав позволяет мне, наконец, надеть свою одежду, но за неимением обуви остаюсь в его тапочках. Идем в гараж. А где Костя? Кто за рулем поедет? Да и остальных амбалов я не видела. Наверное, Костя тут один. Ой, большой босс сам тоже машину водит. Выезжаем. Собираюсь рот открыть, чтобы адрес сказать. Владислав Васильевич перебивает, говорит, что знает, куда ехать. Оно и правда, он знает все, даже роддом, в котором я родилась. Уж адрес квартиры точно должен знать. Про «сам поедет» я поторопилась, конечно. За нами из гаража еще одна машина выезжает. Костя тоже отправляется ко мне домой. Ай, хрен с ним. Главное, чтобы этот поверил, что я тут ни при чем. И перестал устраивать мне райскую жизнь. Ощущение такое странное, будто я летаю где-то. Так приятно и тепло. Улыбаюсь. Хмыкаю, вспоминая прошедший день. А не так все плохо было? Даже весело. Этот Владислав Васильевич мужик видный, и задница у него что надо. А этот его прикол с... «Мой господин!» — ухмыляюсь. «Я тебя слушаю!» — раздается сильный низкий голос у самого уха. Открываю глаза, разве что слюни не пускаю. Какого-то черта я на руках у начальника, а он улыбается во все зубы. Таращусь на него. «Что ты хотела?» — снова спрашивает. «Ничего», — машу головой. «Отпустите меня! Где мы?» «К твоей квартире подходим. А ты сама обратилась ко мне. Или сон со мной приснился?» Ухмыляется и опускает меня около входной двери. «Я что, вслух это сказала?» «Божечки! Надеюсь, про зад было только в моих мыслях. Смотрю на самодовольную ухмылку Владислава и начинаю думать, что нет. Смотрю на шефа, а потом прихожу в себя. «Ой, а ключи-то в сумочке на работе? Сколько времени? Может, магазин еще работает?» А он спокойно достает связку моих ключей из своего кармана и открывает дверь. Прямо сползаю. Я что-то не поняла, откуда у него мои ключи. «Значит, и сумка моя у него? Он в ней копался?» «Вот позор-то!» Захожу в квартиру. Тишина. Тараса точно дома нет. Обуви нет. Ну и где он шляется? Убью. «С чего начнем?» Оборачиваюсь. «Можете сами обыск провести, могу я, если доверяете». Кривлюсь. «Хотя с чего вам мне верить?» «Так и...» «Я понаблюдаю», хмыкает и, разувшись, проходит на кухню. Усаживается на хлипкий стул, который под ним аж скрипнул. Толку-то, что муж слесарь по образованию. Руки у него не заточены для работы. Вот он и подался в продажники. Проблема только в стабильности доходов. Надо предъявить. Пусть починит табуретку несчастную. Бесит она меня. «С чего начать?» Смотрю на Владислава Васильевича, а он с недовольной миной осматривает мою кухню. «Ну да, не хоромы. У него туалет больше. Но это не его дело. Если мы живем небогато, еще не значит, что с чужими деньгами сбегать будем. Пусть не судит по происшествию с Тарасом, и вообще с ним могло что-то случиться. А так у нас, может, и старая квартирка, и не наша в аренду, но у меня идеальный порядок. Ни пылинки. Я хозяйственная и работящая, пусть не думает». «С чего хочешь, с того и начинай, это ж ты рвалась доказать мне что-то», — ведет рукой. Вздыхаю и открываю все дверцы на трех несчастных шкафах, духовку, даже снизу у гарнитуры снимаю заглушку, чтобы было видно, что под шкафами тоже ничего. Ползаю и залезаю везде, все, до чего дотягиваюсь, показываю, и холодильник открываю. А Владислав сидит и наблюдает за мной в шкафы, вообще не смотрит. «Хорошо, здесь ничего. Куда дальше поведешь?» — улыбается. «В сортир!» — бодро отвечаю и иду в уборную.